Газета была свернута рекламной полосой наружу. Ничего примечательного на этой полосе Спейд не нашел. Развернув газету, он принялся рассматривать страницу, на которой печатались экономические новости, расписание прибытия судов, прогнозы погоды, сведения о новорожденных, бракосочетаниях, разводах и некрологе. В нижнем левом углу было оторвано не менее 2 дюймов второй колонки. Над линией обрыва была короткая заметка «Сегодня прибывают». 00:20 – Капак из Астории. 05:05 – Хелен Дрю из Гринвуда. 05:06 – Альборадо из Бандана. Линия обрыва проходила по следующей строчке, на которой можно было разобрать только слова «из Сиднея». Спейд положил газету на стол и снова заглянул в мусорную корзину. Он нашел там клочок оберточной бумаги, обрывок бечевки, 2 ярлыка от трикотажного белья, чек из галантерейного магазина, за 0,5 пар носков и на самом дне обрывок газеты, свернутый в маленький шарик. Он осторожно расправил шарик, разровнял его на столе и подставил на место оторванной части газеты. Обрывок совершенно точно подошел, за исключением 0,5-дюймового клочочка сверху, сразу вслед за словами «Иссыдное», на котором вполне могли бы поместиться сведения о прибытии 6-7 судов. Спейд перевернул страницу и убедился, что тыльная сторона отсутствующего клочка содержала бессмысленные обрывки биржевой рекламы. Люк, заглядывая через его плечо, спросил: «Чего нашел?» «Кажется, наш джентльмен интересуется пароходами». «Но законом это вроде не запрещается», — произнес Люк, глядя, как Спейд сворачивает газету и засовывает ее в карман пиджака. «Все посмотрел?» «Да, большое спасибо, Люк. Позвонишь мне, когда он вернется?» «Конечно». В редакции газеты «Кол» Спейд купил вчерашний номер, открыл газету на странице с расписанием прибытия пароходов и сравнил его с вынутым из мусорной корзины «Кейро». Оторванная часть расписания содержала следующее. 05:17 – Таити, Иссыдное и Папеэти. 06:05 – Адмирал Пиплз из Астории. 08:05 – Ла Палома из Гонконга. 08:07 – Кедапик из Сан-Педро. 08:17 – Сильверадо из Сан-Педро. 09:03 – Дейзи Грей из Сиэтла. Он медленно прочитал список, подчеркнул ногтем «Гонконг», вырезал расписание из газеты перочинным ножом, выбросил остатки новой газеты и страницу из газеты «Кейро» в мусорную корзину и вернулся к себе в контору. Там он сел за свой стол, достал телефонный справочник и поднял трубку. «Кири-1-4-0-1. Пожалуйста». «К какому причалу пришвартовалась Палома, пришедшая вчера утром из Гонконга?» Он повторил вопрос. «Спасибо». Подержал большой палец на рычаге телефонного аппарата, отпустил рычаг и сказал в трубку: «Давенпорт 2020, пожалуйста». «Сыскной отдел, пожалуйста». «Будьте добры, попросите сержанта Полхауса». «Спасибо». «Привет, Том. Это Сэм Спейд. Да, я пытался дозвониться тебе вчера». «Конечно. Давай пообедаем вместе». «Хорошо». Не отрывая трубку от уха, он снова нажал пальцем рычаг. «Давенпорт 0170. Здравствуйте. Это Сэмюэл Спейд. Мой секретарь сообщил мне, что вчера от вас звонили. Мистер Брайан хочет видеть меня. Узнайте, пожалуйста, какое время ему удобно». «Да, Спейд». «Спейд». Длинная пауза. «Да». 3:30? «Хорошо. Спасибо». Он назвал еще один номер и сказал: «Здравствуй, дорогая, соедини меня с Сидом». «Привет, Сид, это Сэм. Окружной прокурор назначил мне сегодня свидание на 3:30. позвони мне».